«Умник, рассчитывай прыжок до Керлаца!» — произнес я, едва на корпусе корабля растворилась последняя дверь. Ялрок вновь стал походить на идеально круглый металлический шар без единой трещины. «Прыгать изнутри станции не рекомендуется», — тут же запел предупреждающую песню компьютер. Однако я оборвал все его начинания на корню. «Умник, повторяю приказ, рассчитывай прыжок до Кальрана. Мне известно, чем это все обернется. Выполняй». «Задача принята. Прыжок будет возможен через 1 минуту 20 секунд». «Раз есть время, рассказывай, что успели натаскать со склада». 40 тонн рапа, 2 тонны тирона, 5 элла. Дроиды старались как могли, но им все равно не удалось заполнить трюм Ялрока даже наполовину. Учитывая, что орангутанг и десантник поднялись до 100% функциональности, после чего им совершенно не грозило перерождение, опустошили закрома затранцев мы знатно. Жаль, что не удалось спасти царских особ. Но этим пусть занимаются другие игроки. Разведка боем оказалась удачной. Сейчас главное до всех довести информацию. Вернее, продать ее. Блин, разговариваю как змея. «Корабль к прыжку готов», — нехотя произнес умник и не приминул напомнить. «В случае прыжка изнутри орбитальной станции вокруг Ялрока образуется стальная оболочка радиусом 40 метров. «Разве не 30?» 40. По самым пессимистичным подсчетам 50. «Мы сможем прорваться сквозь нее?» Умник замолчал секунд на 20, после чего с явной неохотой произнес. «Используя всю функциональность криптозавра, можно проделать в оболочке дыру, достаточную для выхода слизозавра. Постоянно подпитывая его рапом, можно убрать 80% чужеродной оболочки. А остальные 20 будут вокруг корабля или с какого-то края. Если направить слизозавра на корпус Кламира, то он сможет...» «Умник, хватит юлить! Мы сможем очиститься от оболочки без перерождения корабля или нет?» «Уничтожение?» — в металлическом голосе компьютера появилось удивление. «Зачем отправлять Ялрок на перерождение?» «Потому что ты до сих пор тянешь резину и не отвечаешь. Хватит разговоров. Если не удастся освободиться, идем на перерождение. Активируй прыжок!» «Принято», — упавшим голосом произнес умник, насколько это вообще применительно к программе. «Для информации, бойцы затранцев только что прорвались сквозь коридор и появятся у корабля через 12 секунд. 11. 10. Произведен выход в гиперпространство». Только когда окружающий мир превратился в сверкающие полосы, я облегченно выдохнул. До последнего момента меня не покидала мысль о том, что запрещающий выход в гиперпространство аппарат воздействует в том числе на все, что находится внутри станции. Пронесло. По всей видимости, затранцы тоже не понимали, как можно жертвовать своим кораблем ради побега. Сразу видно, поведенческую матрицу им программировали не русские. «Сколько мы будем находиться в прыжке?» «Расчетное время 20 минут. Точка выхода не определена». «Определим. Главное, ни во что не врезаться. Выдай мне всю информацию по кораблям затранцев, что успел собрать. Скорость, огневую мощь, слабые и сильные стороны — в общем, все, что может пригодиться для борьбы. Нужно изучить противника со всех сторон». «Вывожу данные на экран», — немного подумав, ответил умник. «Согласно предварительному анализу, корабли противника делятся на...» 20 минут изучения структурированной информации пролетели буквально за мгновение. Пускай фраза довольно избитая и принадлежит не мне, но она, как ничто иное, точно характеризует мое восприятие времени. Одна и та же минута длится совершенно по-разному для человека на свидании с любимым человеком и спешащего в туалет. Умник настолько четко выделил основные детали боя, ТТХ кораблей противника, тактику, скорость торпед, что мне оставалось только довольно потирать руки. За эту информацию можно будет получить немалые деньги с игровых гильдий. Главное, правильно ее продать. До выхода из гиперпространства осталось 10 секунд. Отвлек меня умник от увлекательного чтива. Какие будут указания? Готовь команду к пробиванию обшивки. Нехотя отложил я информацию о затранцах до лучших времен. Основная задача — формирование дыры в оболочке. Мне нужны координаты места, в котором мы оказались. Умник, в каком состоянии Ялрок может уйти в гиперпространство? Вопрос некорректен. Может ли корабль, будучи частично окружен оболочкой из железа, прыгнуть в гипер? Чтобы координаты точки выхода задавались не случайным образом, а были просчитаны тобой. Информация принята. Приступаю к анализу. Кэп, глупый вопрос, конечно, но зачем тебе это? Спросил по коммуникатору техник. Десант сделает дыру, я уничтожу оболочку и лети куда хочешь. Всего-то нужно 10 часов, да и то с запасом. Если он будет, запас, пробурчал я. Что, если мы вынырнем в центре войск затранцев или в центре империи? Нам никто 30 минут не даст. Что касается затранцев, согласна, но вероятность этого настолько ничтожна, что ее даже рассматривать нельзя. Что касается империй, я бы поспорила. Если заикнуться, что у нас есть информация о их любимых принцах, как минимум поговорить они точно захотят. А там уже и оболочка будет уничтожена. «Выход!» — прервал нас умник, после чего Ялрок очень хорошенько тряхнула. Если сравнивать с землетрясениями, то по кораблю прошлось 7 баллов, не меньше. Ялрок погрузился в пугающую тишину. Стало тускло, словно везде вырубили питание. И только работающий динамик говорил о том, что нас еще не уничтожило. Во всяком случае, не полностью. Основная силовая установка вышла из строя. Питание переключено на запасные блоки энергии. Прогнозируемое время их использования — 12 минут. Начата работа по прожиганию прохода. Криптозавру предоставлен доступ к рапу. Функциональность корабля снижена до 30%. «Техник, разберись с силовой установкой!» Тут же бросил я. «Оставаться без энергии нам никак нельзя. Делай, что хочешь, но она должна заработать». «Есть, Кэп», — бодро ответила змея, после чего в коридоре промелькнуло ее тело. По всей видимости, в корпусе она уже перемещаться не могла. «Мне нужно минут 10 для ремонта». Через мгновение пришел рапорт. «Умник, что с оболочкой?» — облегченно спросил я. «Если будет энергия, то корабль сможет продержаться достаточно долго. Если нас не уничтожили в первые секунды выхода из гиперпространства, значит, есть шанс выжить. Если. Как много «если» на короткий промежуток времени». «Пройдено 5 метров. Расчетное время завершения — 7 минут». «Принято. Есть информация, куда мы попали?» «Питание локаторов отключено. Перенаправить энергию блоков на локаторы». «Довожу до сведения, что в этом случае длительность работы от имеющегося запаса энергии снизится до 10 минут». «Техник, справишься?» 9 минут 30 секунд», — последовал ответ. «Можете смело подключать все, что вам нужно». «Умник, врубай», — решился я, после чего работающих экранов стало на один больше. «Итак, где мы находимся?» «Длинно покиньте систему. Через 2 минуты корабль будет уничтожен». «Повторяю, неопознанный корабль, немедленно покиньте систему. Через 1 минуту 50 секунд корабль будет уничтожен». «Умник, где мы?» — едва не заорал я в коммуникатор. «Провожу анализ», — запыхтел компьютер, после чего выдал. «Система Лентар, Приканская империя. Место добычи рапа приканцев». «Приплыли. Удивительно только, как нам дали 2 минуты». «Мы можем вести трансляцию?» «Локаторы работают только на прием. Если мы активируем передатчик, то имеющейся энергии будет недостаточно для ремонта корабля». «Техник?» «Умник все правильно говорит. Я, конечно, зверь уникальный и все такое, но заниматься ремонтом без Элла не умею. У меня ни один инструмент работать не будет». «Подключайте передатчик». Отвалился я на спинку кресла, понимая, что уже ничего сделать невозможно. Все равно придется отправляться на перерождение. «Нам нужно время». «Неизвестный корабль, немедленно покиньте систему. Через 30 секунд мы открываем огонь». «Говорит командир корабля Ялрок, хирург. У меня есть информация о гибели Квалианского принца». «Повторяю, есть информация о гибели Квалианского принца. Его уничтожил Ргорд. Энергии на борту практически не осталось. Покинуть систему не могу. Из-за столкновения с затранцами пришлось уходить в гиперпространство изнутри их головной станции. Прошу передать руководству. У меня есть информация о гибели принца и текущем размещении войск затранцев. Не уничтожайте корабль». «Корабль Ялрок, у вас осталось 10 секунд, чтобы покинуть систему. В случае невыполнения приказа мы...» «Слушаюсь». «Так точно». «Хирург, прошу предоставить имеющуюся информацию о гибели принца». «Энергии на борту недостаточно для трансляции. Силовая установка повреждена. Кораблю требуется ремонт. Прошу отправить ко мне команду техников. Необходимо снять с корабля оболочку из металла. Энергии переносных батарей хватит на 3 минуты разговора». «Если выход в гиперпространство был осуществлен изнутри станции, то оболочка объединилась с обшивкой. Корабль не спасти, если только он не привязан к какой-либо планете». «Спайки нет. Мне нужна помощь. Только после этого я сообщу информацию о том, как ваш Аргорд уничтожил Квалианца и где он сейчас находится сам». «Вы находитесь не в том положении, чтобы торговаться». К диалогу присоединился еще один голос, прямо отдающий властностью за километр. Наверняка какой-то адмирал, или, что вполне вероятно, сам император. Ведь речь идет о его сыне. «Энергия осталась на минуту, после чего я активирую самоуничтожение и улетаю отсюда. Мне очень не хочется терять уровень корабля, но поверьте, лучше так, чем бесплатно отдавать информацию, ради которой я пожертвовал своим кораблем. 30 секунд до взрыва!» Меня разрывало от смеха, но я держался до последнего. Только когда поднял палец с кнопки коммуникатора, не выдержал и засмеялся. «Отличный у меня диалог получился с приканцами». «Мы вас уничтожим!» «Нет, у меня есть информация». «Хорошо, давай ее сюда». «Не дам, хочу денег и ремонт». «А пух?» «Не дадите, я себя уничтожу». Всегда бы так выходило. «В этой системе нет техники, способной отремонтировать корабль в открытом космосе». Через 10 секунд послышался голос высокого руководства. «Прошу отключить все приборы. Вас транспортируют в другую систему, где будет произведен ремонт и удаление металлической оболочки». «Принято!» — коротко бросил я и приказал умнику вырубать энергию и отзывать десантника. «Зачем тратить раб на его прокорм, если оболочку удалят другие? Раб же продать можно». «Умник, на какое время нам хватит блоков с энергией?» 3 минуты 20 секунд режима ожидания, без активации ретранслятора и локаторов. «Локаторы как раз нам нужны», — задумался я. «Техник, что с силовой установкой?» 8 минут активных работ, не меньше». «Всем отбой». «Умник, раз в 5 минут включай локаторы и определяй наше новое местоположение. Нам нужно знать, что нас уже куда-то доставили». «В таком случае полезное время работы сократится до 1,5 минут». Не мог не вставить свои 5 копеек вредный компьютер. «Постоянное включение-выключение неблагоприятно сказывается на уровне энергии». «Выполняй», — приказал я, устало откинувшись на спинку кресла. Что-что, последняя пара часов игры меня морально вымотала. Вначале станция, затем прыжок, теперь перенос в другую систему. Как-то не похоже это на спокойные поиски планеты с чеком. Кстати, надо будет напроситься в головную систему приканцев, поговорить с императором. Может, не так уж и плохо, что случайность вывела меня именно на них. «Осуществлен переход в гиперпространство», — через 5 минут обрадовал меня умник. «Энергии осталось на 3 запуска локаторов и анализа местоположения». «Делай паузы не в 5 минут, а в 10», — скорректировал я свой приказ. «Ялрок увели в гипер? Как? Нас что, затащили в крейсер или ДБЛ и в ней перевозят? Хотел бы я посмотреть на этот процесс снаружи Ялрока, не будучи запертым под 50-метровым слоем железа». «Хм, шар диаметром 100 метров умудрились погрузить на какой-то корабль?» «Умник, с помощью чего нас могут перевозить?» «Грузовой корабль, предназначенный для перевозки добываемого рапа. Технические характеристики этого экземпляра у меня отсутствуют, так как на фрегате, с которого я скачал данные, их не было. Но в прошлом, когда кламиры были распространены в Галактионе, перевозкой ресурсов занимались огромные и неповоротливые грузовики, основная задача которых была донести свой груз к торговым планетам. По всей видимости, здесь использован аналогичный транспорт». «Энергии нам хватило всего на 1 включение локаторов и определение, что мы по-прежнему находимся в гиперпространстве». Потом Ялрок окончательно превратился в темный и тихий склеп. Замолчал лишившийся энергии умник. Утихла команда, не желая тратить энергию. Даже я, несмотря на полный заряд бронекостюма, свел движение к минимуму. Положив руку недалеко от кнопки самоуничтожения, единственного работающего функционала Ялрока, я закрыл глаза и постарался поспать. День выдался утомительным. «К нам гости!» Тихий голос змеи вывел меня из дремы, казалось, в ту же секунду, как я закрыл глаза. Однако часы на проекционном экране бронекостюма насмешливо показывали, что я проспал без малого 2 часа. Опять к вопросу об относительности времени. «Какие гости?» — не сразу сообразил я. «Оболочку прорывают извне. Судя по скрежету, 10 метров уже прошли. Поможем?» «Не нужно». Отрицательно покачал я головой, несмотря на то, что бронекостюм даже не шевельнулся. «Кто знает, чем они к нам ломятся? Может, если вы будете с этой стороны прорываться, то вас этим чем-то по голове долбанет. Ждем». Ждать пришлось 30 минут. «Хирург?» Прорвав металлическую оболочку, в Ялрок вступил закованный в боевой бронекостюм десантник. «Нужно ему достижение какое-нибудь выписать. Это первый местный, вступивший на борт моего корабля. По сути, это вообще первый разумный, не входящий в состав моей команды». «Он самый! Что-то вы долго!» — произнес я, медленно поднимаясь на ноги. «Никаких резких движений, способных вызвать акт агрессии со стороны воина. Плавность — наше все». «Прошу следовать за мной!» — коротко бросил десантник, нацепив на мою броню дополнительный пояс. Система защиты бронекостюма тут же взвыла диким голосом. На меня навесили несколько блоков взрывчатки. Судя по объему заряда, в радиусе 10 метров от меня ничего живого не останется. «Как-то я не привык ощущать себя ходячей бомбой», — удивленно спросил я, не сдвинувшись с места. «Это что за встреча такая?» «Прошу следовать за мной», — повторил десантник. «Приказ генерала. Страховочный пояс обязателен. Без него ваш путь на Васбан закрыт». «Васбан!» У меня едва дыхание не перехватило. «Это же та самая планета, на которой сейчас сидит Олеся!» «Мне нужно 5 минут», — заявил я десантнику, после чего вышел в реальность. «Мне срочно нужна Олеся». «С возвращением, мастер!» — завел свою песню Степашка, однако я по привычке его оборвал. «Выводи Олесю из капсулы, срочно! Экстренный выход!» «Ограничение управляющего контура. Капсула Олеси находится под управлением стороннего блока, внедренного в систему по вашему приказу». «Степашка, заключай соглашение с этим блоком, делай, что хочешь. Мне нужна Олеся прямо сейчас». Я дал программам 3 минуты на то, чтобы договориться, после чего начну вытаскивать Лесю самостоятельно. Очень не рекомендуется отключать кокон вручную, только если другого выхода нет. Игрок может получить травму, как моральную, так и физическую, когда управляющая шина отключается от нервной системы. «Лёш, что случилось?» Через 2 минуты крышка кокона отошла в сторону, и на меня уставились удивленные глаза девушки. «У нас в секторе сейчас какая-то паника началась. Внезапные экзамены и тренировки. Всех сгоняют в тренировочные капсулы. Очень не хочется пропустить это. Как-то не похоже на размеренную жизнь сектора. Хочу разобраться, в чем дело». «Я тебе сам скажу, в чем дело. Через несколько минут я спущусь на Васбан. Буду встречаться с генералом вашим». «Что?» «Что слышала? Лови номер моего коммуникатора. Давно надо было номерами обменяться. Жду от тебя звонка. Будем решать, каким образом тебя вытаскивать». «Лёш, как?» «Хватит махать руками, потом расскажу. У меня Ялрок пострадал. Его будут на орбите Васбана ремонтировать». «Почему не на планете?» «Потому что мой корабль заключен в 100-метровую металлическую тюрьму, которую будут сейчас прорезать». «Ты опять ушел в гипер с поверхности?» «Такой вот тебе муж попался. Короче, жду твой звонок, я обратно. Времени нет совсем. Что-то мне подсказывает, что если я не вернусь, никакая информация не спасет от гнева генерала. Или императора». «Информация?» — произнесла задумчиво Леся, даже без вопросительной интонации. «Ты причастен к гибели Квалианского принца?» Ткнула она пальцем в небо и, уловив мои удивленные глаза, воскликнула. «Да ладно!» «Не причастен. Рядом находился, когда это происходило. Лесь, не иди со всеми на тренировки и экзамены. Если тебя запрут в капсуле, то уже будет не найти. Все, до встречи в игре». «Ты безумен!» — успела произнести Леся перед тем, как над ней захлопнулась крышка кокона. Безумен, кто спорит. Разве нормальный человек пошел бы по моему жизненному пути? Все мы немного безумны. Работа такая. Уточнение приказа генерала. Едва я появился в Галактионе, меня тут же грубо развернуло к десантнику. Если вы не появитесь на планете через 10 минут, взрывать заряд. Прошу следовать за мной. Спуск займет 5 минут. Едва не подпрыгнув от радости, что я такой догадливый, я последовал за десантником сквозь прорубленный проход. Что по поводу ремонта? Им займутся, не отставайте. На корабле находится моя команда. О них позаботятся. На все вопросы ответит генерал. Не теряйте время. Через 9 минут бомба взорвется. Вам нужно на поверхность Васбана. Оставшийся путь мы прошли молча. Сразу за прожженным проходом находился небольшой истребитель, который забрал меня и тут же помчался к планете. Все, что я успел увидеть, просто невероятных размеров корабль, медленно удаляющийся от планеты, и средних размеров ремонтную станцию, от которой к Ялроку потянулись какие-то рукава, несколько устрашающих ДБЛок и огромное количество мелких кораблей. Система Гантил-3 напоминала скорее улей, чем сектор обучения. У квалианцев такого не было. Во всяком случае, когда я от них удирал. «Пират-хирург! Недоучившийся ректор квалианского сектора обучения! Враг Альянса Альтан и, соответственно, Приканской империи!» Медленно, с непонятным наслаждением произнес синекожий генерал приканцев, как только меня привели в его кабинет. Двое десантников встали сзади, направив на меня бластеры, словно я могу решиться на агрессию или побег. С бомбой на костюме, которую так никто и не удосужился снять. «Разумный, за голову которого назначена награда в 10 миллионов кредитов! Даже не представляешь, как я рад твоему прибытию! Квалианский маршал, под управлением которого находился в том числе и сектор обучения, с которого ты сбежал, был моим хорошим другом! Был! Император приказал его казнить. Но сейчас у меня есть шанс поквитаться. Информацию с корабля уже скачивают. Ничего нового ты мне не расскажешь. И хочу тебя обрадовать. На планетах сектора обучения не действует привязка к другой планете. Ты возродишься здесь же. Добро пожаловать в персональный ад, хирург. Расстрелять его!» Я не успел даже слова сказать, как несколькими выстрелами в упор приканцы разворотили мой бронекостюм со всей его обалденной защитой и отправили меня отдыхать. 10 минут перерыва, после чего будет доступно возрождение. В базовой одежде, так как мой бронекостюм с бластерами останется в кабинете генерала. Радовало одно. Личный инвентарь всегда остается с игроком. В моем случае слабенький штурмовой бластер и 2 усмирителя. Приканцы хотят войны? Они ее получат.